Глава 9. Стану, когда опускаюсь спиной на простыню, а мужчина задевает мой бок. Все в порядке, добавляю, так как Руслан чертыхается. Еще сейчас винить себя начнет, хотя это смешно. И совершенно на него похоже. Вряд ли такие, как этот богатый и слишком дерзкий ловелас, а мне почему-то кажется, что женщин у него много, заморачиваются над тем, что чувствует партнерша. Они берут, удовлетворяют себя и прощаются. Наверное, так. Я не хотел. Прилетает спустя несколько секунд, и я даже глаза открываю. Мне не послышалось? Это действительно Руслан? Так кто же ты все-таки? Его действия, слова, взгляды, прикосновения сейчас одни, а в следующую минуту другие. И я хочу разгадать эту загадку по имени Руслан Андреевич. И хочу его. Может, генетическая память срабатывает? Ведь людей всегда тянет к неизведанному и странному. Мужские пальцы водят аккуратно по синяку, как будто действительно боятся боль мне причинить. А взгляд как вызов. Но не мне, а как будто тому, кто меня так разукрасил. Дерзкий. Это именно про Руслана. А я все никак не могла подобрать определение. Еще наглый, самоуверенный и слишком притягательный. Именно такой, каким был мой отец. С последним, конечно, я погорячилась, но, судя по количеству женщин, которые вешались моему родителю на шею, все же притягательный. Идеальный мужчина, в моем понимании. Жаль, что только на одну ночь. Завтра он забудет, как меня зовут. Да и вряд ли мы с ним еще когда-нибудь встретимся. Сегодня я играю роль маленькой и перепуганной девочки. Вот и хочу именно такой остаться в памяти Руслана. Думаю, увидел бы он меня еще полгода назад, подумал бы, что я избалованная мажорка. И ту девушку он бы не захотел. А сейчас он меня хочет. Я понимаю это. Хоть и не знаю, как. Но вдруг Руслан не захочет меня забывать. Дурочка малолетняя размечталась. У него наверняка баб как грязи. Повзрослевший в последнее время внутренний голос остановил мои розовые мечты. Говорю же все в по... Не успеваю закончить, как мужские губы берут в плен мой рот. А язык... Ох, что же он вытворяет! Я даже слегка теряюсь от столь бурного напора. Еще сильнее, чем было там, на диване. Как будто действительно с цепи сорвался, желая меня наказать. Знать бы наверняка, за что получаю, в чем я провинилась. Но если это наказание, то самое приятное. Только мысли ненужные испаряются, а тело дрожит. Да и руки тоже, так как справиться с пуговицами на рубашке ну никак не получается. Знаю, что должна его раздеть, но слишком перенервничала, чтобы сейчас унять дрожь в пальцах и, наконец-то, хотя бы рубашку расстегнуть. А уж если придется самой и брюки расстегивать. Мамочки, хоть бы не облажаться окончательно. Это полный трындец. Руслан смеется, оставляя мой рот в покое, а взгляд его опускается вниз. Наблюдает и смеется, гад такой. Понимаю, что нет у меня опыта, но он мог бы и помочь. В ответ на мои сумбурные мысли мужчина отвечает. Прижимается ко мне, утыкаясь пряжкой ремня в живот, а вот ниже... Я, наверное, покраснела, ощутив возбужденный орган через ткань брюк. Еще и голова кругом идет от мужского запаха, переизбытка эмоций и нарастающего напряжения внизу живота. Тянет сильно, а я, сама того не осознавая, прогибаюсь в спине навстречу. Хочу сильнее почувствовать нас как единое целое. Не знаю, что говорить, да и стоит ли. И так все мои мысли на лбу читает, как открытую книгу. Закрываю глаза, желая поскорее оторваться от действительности. лучше буду фантазировать, определяя движение мужчины на слух. Все-таки Руслан встает с меня, и легкий ветерок охлаждает горящее тело. Тумбочку открывает. Все-таки мужчина постоянно в своих привычках. Безопасность превыше всего. Да я и не против. А после жаркое мужское тело прижимается ко мне, а хриплый голос тихонечко произносит на ухо: «Я давал последний шанс». И жаркое дыхание опалило кожу в районе виска. Надо было воспользоваться. Не успеваю даже подумать над смыслом, как Руслан входит в меня. Ойкаю, так непривычно. Мышцы сжимаются, и никак не получается расслабиться. А мужчина рычит, утыкаясь мне в плечо. Останавливается на время, а после продолжает плавные движения. Не сильна я в сексе. А в мужской логике тем более, почему он вдруг резко превратился в тигра. Хотя и до этого белым и пушистым котенком я бы его не назвала. Как с цепи сорвался, ускоряясь все сильнее. Мои ноги у него на талии, чуть позже на плечах. Я уже с трудом понимаю, на каком свете нахожусь, но очень хочу ощутить на себе это загадочное слово «оргазм». Подружки рассказывали, что это круто. Только вот в мой первый и единственный раз ничего, кроме боли, обиды и разочарования в содеянном, я не почувствовала. Зато сейчас комок внизу живота растет, набирает темпы, обороты и взрывается. На мелкие частички распадается, заставляя тело дрожать еще сильнее. Какие там нахрен бабочки? Там что-то неописуемое, отчего дышать тяжело. Сердцебиение ускоряется, а мне кажется, что я попала в рай. Впиваясь ногтями в сильные плечи, чувствуя приятную усталость во всем теле. Я еще не закончил. Руслан возвращает меня в действительность, наглым образом переворачивая на живот. «Давай, девочка, еще не время отдыхать». Шлепок. Еще один, а после мужские руки поднимают меня за бедра. И снова Руслан входит в меня, теперь уже резко, без каких-либо прелюдий. Остро, нагло, дерзко. Да, именно так, а я в очередной раз тону в море новых и странных пока для меня эмоций. Просто отдаюсь, желая доставить мужчине удовольствие. И он тоже обо мне думает. Я чувствую это, как будто сейчас мы разговариваем ментально, через прикосновение. Никаких проблем, никаких ограничений и уж тем более запретов. Даже силы откуда-то появляются, хотя еще какой-то час назад я вырубалась, сидя на заднем сиденье роскошного автомобиля. Интересно, а сколько прошло времени с момента нашего знакомства? Точно час? А может, больше? Такое чувство, что мы знакомы давно. Как будто просто расстались на какое-то время, а сейчас снова вместе. Бурная фантазия до добра не доведет. Хоть голос разума не дремлет, возвращая меня с небес на землю. Я и Руслан. Боже, какой бред. Я его впервые увидела только-только, а уже занимаюсь с ним сексом. Это фантастика. Из разряда очевидное невероятное. Неосуществимое, но такое желанное. Нельзя влюбиться с первого взгляда, но я, кажется, дура. Еще какая, раз хочу остаться здесь не только на сегодняшнюю ночь. Это все эмоции и стресс, а также мужская харизма и опыт, которого у меня нет. А кричу сейчас не от боли, как раньше, а от переизбытка этих самых эмоций, которые снова захватывают в свой плен. А после слышу тихое: «Хорошо, что шансом не воспользовалась». И мужчина кончает с таким же громким стоном, как и я.